17. В ночь перед экзаменом по английскому языку Роза плохо спала. У нее крутило живот, сосало под ложечкой, слишком быстро билось сердце. Тело словно ожидало нападения и не могло расслабиться. До 3 ночи она проворочилась в постели. Потом встала, чтобы открыть окно и вдохнуть свежий воздух. Быстро замерзла и снова залезла под одеяло, но через секунду ей стало жарко. Тогда она начала ходить по комнате. В квартире стояла тишина, только мамино сопение доносилось из соседней комнаты. Роза то и дело бросала взгляд на письменный стол, где лежали ее учебники по английскому. Мама чуть ли не силой заставила ее отложить их и отдохнуть перед экзаменом. Но даже если физически Роза и гуляла, а не учила грамматические конструкции и шаблонные фразы для говорения, мысли ее все равно крутились вокруг предстоящего самого главного для нее экзамена. 3:30 утра, когда уже небо стало голубеть и занимался рассвет, Роза, полностью вымотанная своими переживаниями, села на пол в центре комнаты, обхватила худые колени тоненькими руками и стала дышать прерывисто, как будто сейчас заплачет. Она почти убедила себя в том, что не помнит ни единого слова по-английски и что экзамен она уже завалила. В 6 утра Анна Сергеевна нашла ее свернувшейся в позе эмбриона на полу. Она задремала. Мама обеспокоенно потрясла ее. «Ты почему на полу?» «Что, проспала?» Вздрогнула Роза. «Все хорошо? Ты почему на полу лежишь?» «Не могла уснуть. Сколько времени, мам?» 7:15. Вставай, собирайся не спеша. Я тебе пока завтрак сделаю». Роза долго стояла под теплыми струями воды в душе. Сил не было. Но и спать не хотелось, потому что все ее тело сковал страх. Мама расстаралась от души. На столе стояли тарелка с оладушками, тарелка с поджаренными яйцами и колбасой, банка сгущенки и теплый чай с травами. А Роза не смогла выпить даже стакан воды. «Ну что такое? Почему не ешь? Тебе ведь силы нужны», — сказала Анна Сергеевна. Кусок в горло не лезет. «Господи, Роза, это просто экзамен. От них ничего не зависит, слышишь? Ну не сдашь и не сдашь. Наплевать. Попытаешься через год, слышишь, Роза? Это просто 4 часа английского, которые ты так любишь. Ничего страшного и ничего важного». Роза слушала маму, кивала, но прекрасно понимала, что слова ее ничего не значат. Потому что экзамен — это важно. От него будет зависеть вся ее жизнь. И если она не сдаст, она не представляет, как будет смотреть маме в глаза. Экзамен проходил в Розиной школе, но никто из ее близких, знакомых не сдавал его. Поэтому она сидела на скамейке одна и куталась в теплый свитер, ожидая, когда выпускникам разрешат войти. Вдруг рядом с ней на скамейку кто-то опустился. «Рада меня видеть», — улыбнулась Люся. «Ты как здесь?» «Подумала, что ты с ума сойдешь от ожидания, и решила составить компанию». Роза улыбнулась для вида, но сама подумала, что предпочла бы пережить эти мгновения в одиночестве. Движение за Люсиной спиной привлекло ее внимание. Она удивилась, увидев, что к ним приближается Митя. «Он меня вчера закидал сообщениями. Спрашивал, где ты английский пишешь и во сколько. Поддержать хотел», — прошептала Люся Розе на ухо. «Привет». Митя нерешительно остановился напротив. Роза посмотрела в его глаза и вложила в свой взгляд всю симпатию и признательность, которые сейчас родились в ее сердце. На этом жутком, совсем нелетнем ветру Розины друзья проторчали с ней целый час, до тех пор, пока двери школы не открылись и организаторы экзамена не пригласили всех войти. В Розиных глазах мелькнуло что-то похожее на страх, какой можно увидеть в глазах зебры, окружённой львами. «Я думаю, что ты точно сдашь», — убежденно сказал Митя. Роза кивнула и вошла в школьный холл. Здесь уже выстроилась очередь, чтобы пройти через металлоискатель. «Оставь мне телефон, если хочешь», — сказала классный руководитель. «Да, да». Роза достала из кармана мобильник, и тут он брякнул. С незнакомого номера написали. «Неизвестный номер. Роза, желаю удачи на экзамене. Ты язык хорошо знаешь, не сомневайся». «Это не Митя. Его номер ее телефон уже знает». Тогда к лицу прилила кровь, сердце глухо заколотилось в груди. Губы сами растянулись в улыбке. Роза вспомнила, как однажды, когда она еще училась в языковом центре, Артём Александрович не мог найти телефон и попросил кого-нибудь ему позвонить, продиктовав свой номер. Позвонила Роза. Да, да, это его номер. Она помнила последние цифры. 1722. Она тогда еще подумала, что эти цифры обозначают ее и его возраст. «Поскорее», — сказала классный руководитель. Роза отдала учительнице телефон и, почувствовав, как страх стал отступать, взяла себя в руки. Настроившись сдать лучше всех в параллели, она прошла через металлоискатель.